Итак, Ярослав Веров, «Прижизненная слава». Пролог. В приемной царила прохлада. Это особенно ощущалось после уличной духоты, стоявшей, несмотря на прошедшую ночью плановый дождь. Посетитель, среднего роста плотно сбитый крепыш с подвижным, если не сказать нервным лицом, остановился возле стола, за которым восседала живая секретарша, гордая и неприступная, последний писк корпоративной моды. «Господин Молчанов, у себя?» «Вам назначено?» Улыбка, сопровождавшая эту фразу, была ярким образчиком казенной вежливости. «Доложите ему, пожалуйста, что пришел Всеволод Прищепов. Мы договаривались». Девушка коснулась панели управления и обратилась к невидимому шефу. «Геннадий Павлович, к вам Всеволод Прищепов». И через секунду: «Проходите, вас ждут». Дверь в кабинет при этих словах открылась, и Всеволод прошел в святая святых синдиката Молчанов и Компани. Навстречу ему, широко улыбаясь, поднялся из-за стола сам господин Молчанов, являя собой еще один яркий образец официального радушия. Всеволод, однако, разглядел прячущуюся во взгляде магната цепкость и холодность. Глаза господина Молчанова изучали и как бы вопрошали, зачем он пожаловал. «Рад, очень рад, Всеволод Михайлович. Проходите, присаживайтесь, чувствуйте себя как дома». Гость внутренне усмехнулся. «Выпейте чего-нибудь?» Всеволод сел в удобное кресло. «В такую-то жару крепкое не стоит и пробовать, пожалуй. С вашего позволения, Геннадий Павлович, я выпил бы квасу». Хозяин кивнул и прошептал несколько слов в пуговку фона. Через минуту механическая рука робо-бара выставила перед гостем поднос с высоким запотевшим бокалом. «Итак, чем могу быть полезен?» «Я хотел предложить вам одну из своих картин, написанных там». Всеволод указал пальцем на потолок. «Если мне не изменяет память, на выставке в Монреале вы интересовались, можно ли приобрести мою работу». Молчанов кивнул. Конечно, он уже успел основательно забыть этот эпизод, однако, незаметно подключившись к своему архиву, вспомнил монреальскую выставку. «Так вот, я могу уступить вам мою последнюю работу всего...» Всеволод знал, что цену нужно называть предельно небрежно, но все же запнулся. «За 1,5 миллиона». Молчанов повертел бокал и со вздохом поставил его на кофейный столик. «Господин Прищепов, я хочу, чтобы вы меня правильно поняли, поэтому выслушайте внимательно». Делец теперь говорил тихо, бесцветно. Всеволоду пришлось даже напрячь слух. «Я не имею сейчас свободных денег. Вся моя прибыль вложена в один весьма дорогостоящий и весьма рискованный проект. Реально, я живу на останки». «Неужели же у владельца компании с триллионными оборотами не найдется несчастных 1,5 миллионов?» не сдержался Всеволод. «Простите, но как-то не верится». Молчанов невозмутимо пожал плечами. «Можете не верить, но так уж выходит. Как говорится, сапожник без сапог, а богач без свободных средств. Дело требует жертв. Кроме того, я планировал поместить вашу картину в этом вот офисе, но недавно я изменил дизайн помещения, и оказалось, что ваша живопись не вполне, как бы это сказать, вписывается в новый интерьер. Но поверьте, это не главное. Если бы не первое, более важное обстоятельство, я бы взял картину». «Вы такой знаменитый художник, господин Прищепов». В интонации и взгляде дельца на миг промелькнула ирония. Он встал, давая понять, что аудиенция окончена, и протянул руку. «Так что при всем моем желании, дружище, увы, приятно было с вами встретиться». Всеволод вышел на улицу. Это был уже третий отказ. «Однако симптом», — подумал он. «Выходит, я уже никому и не нужен? Но ведь настоящее искусство вроде бы не должно было устареть. Или я просто глазунист, и так проходит земная слава? Да нет, ерунда все это. Кто Кто платил бешеные миллионы за картины космического Гогена? Да кто бы мог подумать, что на мои вещи случится такой припадок популярности? Надо же! Космический Гоген, а теперь что? Космические бездны? Ну нет, поборемся. Я, слава богу, и капитану Хабибулину жив и здоров. И списывать меня еще рано. Достав из кармана фон, он вызвал такси. Работа не клеилась. Ни в какую. Несколько раз он подносил кисть к холсту и замирал в нерешительности, не в силах заставить себя положить мазок, стискивая черенок и пристально вглядываясь в мертвое, пока еще пустое пространство холста. Словно надеясь обнаружить там что-то ему позарез необходимое, что спряталось, притаилось за белизной и ждет, когда же его отыщут, проявят, выволокут на свет. Но холст молчал, подсказки ждать не приходилось. Ничего не получалось. Простояв так несколько томительных минут, Всеволод наконец сдался и, громко выругавшись, зашвырнул кисть в банку с растворителем, сорвал фартук, натянул видавшие виды куртку и выскочил вон. Настроение с утра просто прекрасное, стремительно катилось под уклон. Все шло наперекосяк. Работа над новым, еще в полете задуманным полотном никак не могла продвинуться дальше предварительных эскизов. Безобразно быстро худеющий счет в банке, нулевой спрос на его картины, за последний год проданы всего две и те за смешную сумму, приближение срока внесения арендной платы за студию и прочие более мелкие, но отнюдь не более приятные проблемы. И людей что-то чересчур уже много, с раздражением думал Всеволод, проталкиваясь сквозь густую толпу пешеходов к ближайшему гравитоннелю. Столько планет для них пооткрывали, а все без толку. Ждут овощи, когда им там городов со всеми сантехническими удобствами настроить, да услужливых киберов на каждом углу расставят, чтобы из ложечки, значит, кормили и задницы им овощам подтирали. В этой его мысли была изрядная доля правды. Немногие из землян решались расстаться с комфортом и уютом родного мира и нестись за 3-9 земель пытать зыбкую удачу, которая то ли будет, то ли нет, неизвестно, а вот неудобства претерпеть придется. Придя домой, он, не раздеваясь, рухнул на кровать. Эта бесплатная квартира, которую он именовал не иначе, как «лежбище», была одной из немногих льгот, положенных ему как космонавту-дальнику со стажем. «А вдохновения все нет, все ушло, все уходит», — уже успокоившись, размышлял Всеволод, вытянувшись на ложе и глядя в потолок, на котором посреди сходящихся линий пульсировал гипношар. «Значит, что? Ищерикался?» Вот этого всегда боялся, что не придет ничего нового. «Значит так, пора отсюда выдираться, в последний раз хлебнуть отравленной атмосферой иных миров, так сказать. Может, пробьет на что-то, а может и нет». Он щелкнул пальцами и, переведя взгляд на слабо засветившийся куб объем экрана, произнес: «Общий доступ в систему ГИС. Банк данных отдела кадров дальней разведки, вакансии на участие в экспедициях». Экран мигнул, поплыли строчки текста. Всеволод хмыкнул. Чем дальше в лес, тем меньше хвороста. Экспедиции в последнее время организовывалось всего ничего. Вот и сейчас комплектовалась только одна. Будем считать это чистой воды везением. Целый дальний разведчик. Название «Синдбад». Направление сектор 17D. Да, не густо, не густо. И что означает 17D? Почему нельзя указывать по-человечески в созвездии Лиры, например, в туманность Андромеды? Так, капитан некто Руслан Хабибулин. Не сталкивался, но вроде что-то слышал. Он вызвал расписание лунных рейсов и забронировал себе место на 5.17. Вечером Всеволод вышел в парк на традиционную пробежку, вполне резонно полагая, что утром ему будет не до физкультуры, и отмахал свои два круга вдоль берега небольшого озера, полной грудью вдыхая чистый, осенний и, самое главное, земной воздух. Потом он почти час без видимой цели бродил по парку, рассеянно посматривая то на листву под ногами, то на темное уже небо с четвертушкой луны. На затененной поверхности лунного диска острой искоркой проблескивала селена Цифей, стартовый комплекс дальников. Освоив гравитационные поля, конструкторы космической техники стали больше внимания уделять внешней эстетике космических кораблей. Навсегда отошли в прошлые неуклюжие мельницы, мастодонты с гигантскими центрифугами вместе с титанической борьбой с кориолисовым ускорением внутри них. Новые звездолеты теперь были какой угодно формы, это зависело лишь от фантазии создателей. Сошедший со стапелей всего 3 года назад, Синдбад имел форму восьмигранника, вытянутого на 0,5 километра вдоль одной из осей. Большую часть его внутреннего пространства занимали резервные топливные баки и квантовый двигатель. Над усовершенствованием последнего билось уже не одно поколение ученых в тщетных попытках уменьшить размеры скоб-генератора, основной его детали, так сказать, сердце корабля. Стало прохладно. Всеволод почувствовал, что начинает замерзать, и, решив, что на сегодня или на ближайшие полгода хватит, вернулся домой. Лег спать. Но сон определенно не шел. Если не спится, лучше всего как следует промерзнуть. Откуда это подумалось ему? Он стал вспоминать откуда, не вспомнил. Потом стал вспоминать, откуда ему знакомо имя Руслана Хабибулина, тоже не вспомнил. И, наконец, заснул. Во сне он видел свою новую картину. Она проступала на холсте сама по себе от одной только мысли о ней. Что-то гениальное, но при этом жуткое. Места, которого нет. Вдруг оказалось, что это не картина, а окно в никуда. И оно, это окно, стало медленно и неумолимо надвигаться, а он стоял на ватных ногах, не в силах отвести взгляда. Всеволод заорал и проснулся. Горничный, верный, хотя и устаревший автомат по имени Федор, сигнализировал, что пора вставать. С неприятным после сна осадком, нервы ни к черту, как пить дать, забракуют, он привел себя в порядок, позавтракал и вызвал такси, чтобы ехать в космопорт. Капитан Синдбада был занят чтением. Он рассеянно перевернул пару страниц, поднял голову и опять же рассеянно посмотрел на вошедшего. Прищепа представился по всей форме. Хабибулин рассеянно выслушал, зачем-то вздохнул и, наконец, произнес: «Сынок, застегни к ширинку». Всеволод мысленно взвыл. «Проклятый тихосмотр, музыкальный тихосмотр! Проклятые нервы!» И непроизвольно схватился за означенную деталь туалета. И убедился, что все в порядке. Он открыл было рот, чтобы сказать что-то гневное, но вдруг вспомнил, откуда ему известна фамилия Хабибулина, и рот закрылся. Вообще-то капитан дальника больше был известен под прозвищем Хохмач-бей или просто Хохмач. Хабибулин также невозмутимо поднялся из кресла, не спеша подошел к Всеволоду и, прищурив и без того слегка раскосые глаза, отчего сделался похожим на японца, спросил: «Водку пьешь?» «Я...» Всеволод запнулся. «В Бога веруешь?» Всеволод отрицательно помотал головой, Хабибулин указал рукой на кресло, лицо его сделалось сосредоточенным. «Ладно, пошутили и хватит. Зачем лететь хочешь, художник? Тебе уже отставка полная, пенсия». Прищепа пожал плечами, собираясь с мыслями, но ответить не успел. Хабибулин продолжал говорить. «Дома не сидится, да? Ладно, возьму тебя в рейс. Нам лишний офицер связи в десанте не помешает. С одним условием беру». Капитан важно поднял палец. «С каким?» Наконец выдавил из себя слово Всеволод. «Портрет мой напишешь. В рубке, на боевом посту». Очередная хохма, решил Всеволод, но на всякий случай согласился. «Хорошо». «Вот и хорошо, что хорошо. Идите, офицер, готовьтесь к старту. Ваша каюта...» Хохмач посмотрел на один из многочисленных пультов командирского стола. «Номер 23, коптерка номер 3. Подойдете к коптеру. Впрочем, не мне вас учить. Прищепа, опять же, по уставу собирался было откозырнуть, но Хохмач вяло махнул рукой. Иди, мол, уже с тем Всеволод и отбыл. Открыв дверь в каюту, Всеволод с порога оглядел ее. Все было таким знакомым, как будто он вернулся на свой прежний корабль «Бауэр-Джет». А все-таки славно вернуться, зайти, так сказать, на борт, несколько романтично рассуждал он, раскладывая свои нехитрые пожитки по полкам. Здесь как раз имеет место настоящая жизнь, а там внизу сплошное копошение. Тараканы и сороконожки. Покопавшись в памяти сервис-системы, он выбрал осеннюю березовую рощу и вывел этот видеопласт на стены своего нового жилища, затем вынул из кармана кристалл с дневником и вставил его в инфор. Захотелось надиктовать впечатление. «Наш капитан, оказывается, большой оригинал. В самом деле, ну кто захочет выставлять себя клоуном и бесплатно смешить команду? Либо дурак, отпадает, не похож. Либо человек, великолепно разбирающийся в коллективной психологии замкнутого пространства. Да иметь такого капитана в 100 раз лучше, чем какого-нибудь мудака с начальственным комплексом под дутюжиным кителем». Из интеркома послышались первые такты Шостаковича, затем голос капитана произнес: 10 минут до старта! Экипажу занять койки и активировать защиту! Внимание! Пошел предстартовый отсчет времени!» После завершения скачка Всеволод решил проветриться. Конечно, можно было, не выходя из каюты, просто высказать вслух желание полюбоваться звездами, и послушная бытавтоматика окружила бы его космосом со всех сторон. Однако душа требовала не просто созерцания, а некого единения с пространством. Почувствовать себя частицей мироздания, вот что сейчас ему было необходимо. Облачившись в гермокомб, он поднялся лифтом к шлюзу, выбравшись на смотровую палубу, прошел несколько шагов, остановился возле антенны силовой защиты. Корабль уже сбросил скорость, и поле было отключено. Можно было без помех любоваться великим ничто. Здесь хорошо было размышлять о месте и роли человека в великой системе универсума, о его эволюции. Многие современные философы, судя по слухам, писали свои книги именно там, где звездный свет так близок к нам. Пусть это была всего лишь Луна. Ему вдруг вспомнился один давний разговор из тех бесконечных бесед, что ведутся в рейсе, пока корабль тянет из точки скока к, собственно, цели. Зашла речь о том, для чего все же человечество посылает экспедиции в космос. «Система либо развивается, либо деградирует и гибнет», — говорил энергетик Бауэр-Джета. «А у нашей цивилизации пока что не нашлось другого пути, кроме внешней экспансии. На это завязано все. И технология, и этика, даже философия и искусство». «Ага. И подавляющее большинство предпочитает ютиться в тесноте мегаполисов в системе, вместо того, чтобы осваивать новые территории», — перебил его один из десантников. «Так было всегда. И наше время не стало исключением. Ведь никто не двигал в массовом порядке в Америку или Сибирь. Они заселялись десятилетиями, даже веками. А подавляющее большинство ютилось по теремам и родным деревням за отсутствием мегаполисов. Но зато это определило такой рывок европейцев». «И ты считаешь, что наши политики настолько умны, чтобы понимать это и благословлять подобную трату средств снова и снова?» — поинтересовался оппонент. «А у них просто нет выбора, если они заботятся о своих потомках». «Да уж, в этом ты им как раз не откажешь». От мысли о вечном его отвлек насмешливый женский голос в наушниках. «Вот уж не думала, что кого-то еще потянет любоваться вакуумом». Из дневника Всеволода Прищепы. «И вот я снова дома. Забавно, но я стал считать своим домом космос, а не землю, на которой появился на свет. Хотя меня и охватывает радость и волнение, когда я возвращаюсь туда. Такое вот противоречие. Пожалуй, на этом сегодня и закончу, так как неохота забивать дневник банальностями. Пусть мои философствования останутся при мне. Познакомился со здешним кулинаром. Этот 60-летний канадец обладает убойным самомнением, считает свою должность чуть ли не главнее капитанской, о чем любит высказываться при каждом удобном случае. «Вы думаете, питание на корабле это просто? Составил меню, а машины сделают все остальное?» Так разглагольствовал он. «Да чтобы его составить, нужно знать ваши вкусы и обычаи, а также их совместимость. Здесь нужно быть в равной мере и этнографом, и психологом. Еда – дело весьма деликатное. Возьмем, к примеру, нашу уважаемую Дон. Мьянская кухня во многом совместима со вкусами многих из нас. Хаусле, мохинга, монди, да и многие другие блюда я могу подать за общим столом. Но вот ее любимый нгапи или дуриан. Также и с укропом, который обожает наш двигателист. Скажу вам откровенно, что мне тоже пришлось кое-чем пожертвовать. Я очень люблю лягушачьи лапки, но готовить их здесь не собираюсь». «Да, Дон, чудная девушка. Мое мужское самолюбие нашептывает мне, что не случайно она оказалась рядом на смотровой палубе. Такая хрупкая, миниатюрная и десантница». Стал подначивать ее за обедом, назвал десантным цыпленком. Так она так шмякнула меня об пол, чуть почки не отбила. До сих пор спина болит. Потом-то мне разъяснили, что Дон матерый десантник. Физподготовка по шкале Бубки 89. Да. У меня только 45. Когда же я, старый дурак, научусь разбираться в женщинах? А к тому же она интуит. Любую опасность чует задолго до, что в десанте незаменимо. Эх ты, маэстро. Наша дружба с Дон крепнет. Ура! Определенно, эта девушка меня вдохновляет. Сел писать ее портрет и неожиданно для себя сделал совершенно в новой манере. Без эскизов, предварительных набросков и без лессировок. Сплошные корпусные краски. Сумрачные цветовые гаммы на фоне звезд ее азиатское лицо. Непроницаемо и сурово. Но ей понравилось. Подарил. Она меня поцеловала. Нет, определенно это хороший знак. Все хорошо, вот только к блюдам мьянской кухни мне, похоже, не привыкнуть никогда. Наши астрономы нас кинули. В звездной системе 3 газовых гиганта и всего 1 планета земного типа. Климат средний между Землей и Венерой. Никакой жизни. Не впервой, но все равно обидно. Хотя у местного аналога Юпитера роскошное трехъярусное кольцо. Редкостной красоты зрелище. Вчера десантники ушли на Алую, так прозвали планету из-за ее цвета. Не находил себе места. Хабибулин не отпустил меня с Синдбада на опорную орбиту. Я рвался обеспечивать связь. Да, похоже, наши отношения с Дон не секрет для проницательного хохмача. Впрочем, тут разве слепой не заметит. Хабибулин вызвал меня к себе, велел захватить холст и краски и заставил писать портрет. Я чуть на стенку не полез. Вкалывал 6 часов под градом, словно мешки таскаю. Почти написал, когда капитан, выслушав очередной, мне не слышно, у него затычка в ухе была, доклад, отправил меня в освояси. Оказалось, все это время с десантом на Алой отсутствовала связь. Оборвалась. А потом появилась. Ай да хохмач. Дон подарила мне сувенир с Алой. Маленький иридиевый самородок в форме почти идеальной подковы. Растрогался, поклялся носить, не снимая. Надо же, влюбленный космодесантник. Случилось непредвиденное. Вышли из скачка на околосветовой и, продолжая разгоняться, подошли к квантовому пределу. Теперь понятно, как гибли пропавшие без вести скок-звездолеты. Конструкторам нашим надо руки поотрывать по самую задницу. Готов к такой катавасии был только капитан. Успел отключить гравитаторы и начать торможение. Оказывается, он как любитель освоил теорию скок-перехода и теоретически предсказал этот эффект. Теперь будет называться «эффект Хабибулина». Да, скорее уж, хохмача. Хохма получилась славная. Теперь никто не может даже приблизительно сказать, сколько на Земле пройдет лет, когда мы вернемся. Да, Всеволод Прищепа, славно ты взлетал последний раз в космос. Зато теперь у меня есть дом. Возвращаясь от Молчанова, Всеволод пытался сообразить, что же ему делать дальше. Он вспоминал первые месяцы после возвращения. Овации, интервью, презентации, 3 персональные выставки. Не насторожило его то, что никто не спешил покупать его новые картины. Вот разве что Молчанов в Монреале обозначился. Да он и не думал об этом. Его работы в лучших музеях, в частных коллекциях богатейших людей. И только когда восторги сошли на нет, и о нем вдруг все забыли, встал вопрос: на что жить? Они все-таки перестали летать, с грустью думал Всеволод, созерцая из окна такси мало изменившиеся московские пейзажи. Звездные колонии побросали. Зачем все было? Зачем я летал? Получается, для себя, чтобы однажды проснуться знаменитостью, без прав и год, без ветеранской пенсии. Ветеранов давно нет в живых, вот пенсии отменили за ненадобностью. А тут мы им на голову, овощам. Всеволод подошел к дверям своей квартиры. Хоть с этим повезло. Он усмехнулся, глянув на табличку над входом. «Дом-музей художника В. Прищепы». Который раз захотелось разбить и выкинуть куда подальше. Так ведь нельзя, музей. Музей, и он, В. Прищепа, в нем живой экспонат. Странно, что эта мысль в первый раз пришла ему в голову. Ведь унизительно, как ни крути. Хотя все в сохранности, даже Федор. Подлатали, починили. Спасибо, конечно. Всеволод зашел и замер. В квартире кто-то побывал. Все, что можно перевернуть, перевернуто. Вещи разбросаны, а главное – картины. Все картины выломаны из рамы, порваны, порезаны в клочья. Нет, не все. Вот пейзаж с трехъярусным Юпитером стоит, как ни в чем не бывало, на этюднике. Боже мой, даже кисти переломаны. Всеволод бросил взгляд на пол. Тот был весь в пятнах от раздавленных тюбиков краски. На кухне грудой железа валялся верный Федор. Автомат покалечили на славу. Фотоэлементы разбиты, электронные потроха вывалены и безжалостно растоптаны. Всеволод добрался до кресла и рухнул, не чуя ног. По щекам текли слезы. Слабо замигал огонек визора. Может быть, дом? Наверняка она. Он вдруг вспомнил, что за всей этой кутерьмой они виделись всего 2 раза. Все славу пожинал. Кретин, вот она тебе, слава. «Коннект!» — скомандовал он. На экране появилось лицо, вернее, рожа. У Прищепы отвисла челюсть, но тут он сообразил, что это просто маска. Всеволод с трудом сдержал нервный смешок. «Маэстро!» — хрипло осведомилась рожа. «Как впечатление, маэстро?» «Мерзавцы!» — выдавил из себя Всеволод. «Отнюдь! Послушайте, маэстро, это предупреждение. Все последующие ваши творения постигнет та же участь. Бросьте вы это дело, живопись. Это дружеский совет». «Вы!» — задохнулся Прищепа. «Вы варвары!» «Ну что вы! Просто хватит! Вам что, славы мало?» «А если не хватит, тогда что, убьете?» «Вы же не звери. Я вот картинку одну вам оставил, пусть у вас останется одна ваша картинка. К тому же я искренний поклонник вашего творчества. Я не причиню лично вам вреда, но, боюсь, найдутся другие». Всеволод схватил с пола раздавленный тюбик и, что есть силы, запустил его в мерзкую рожу. Тюбик, разумеется, прошел насквозь и шмякнулся о стену. Человек на экране укоризненно покачал головой. Визор погас. Всеволод встал и, выругавшись, принялся наводить порядок. О том, чтобы обратиться в полицию, он не думал. Все равно ведь никого не найдут. Сработано профессионально. Ни электронный замок им не помеха, ни обыкновенный. Федора жалко. Странная у меня здесь слава. Геростраты уже объявились. Что происходит? Вечером Всеволод не нашел в себе сил выйти на пробежку. Этого ритуала он продолжал придерживаться неукоснительно. Но не сегодня. Вместо этого решил, наконец, поговорить со своей наследницей. Теперь он не может продать картин за отсутствием он их, а не только покупателей. Наследница у него была одна, дочь двоюродной сестры. Сестра, разумеется, давно умерла. Когда в экране визора возникла племянница Полина, Всеволоду вновь пришлось сдерживать нервный смешок. На него, развалившись в шезлонге, лениво смотрела 20-летняя дива. «Омоложение», — сообразил он. «Бешеные деньги, ведь через десяток лет снова старуха старухой». Впрочем, у всех омоложенных в облике все равно оставалось что-то неуловимо старушечье. Природа брала свое, словно издеваясь над усилиями генетиков, клонаторов внутренних органов, косметологов, пластистов. «Дядюшка!» — слащаво протянула Полина. «Милый, милый дядюшка!» Когда он улетал, ей было именно 20 или 18. Наваждение. Полина Юрьевна, у меня к вам просьба. Хоть что, мой великий предок. Мне нужны деньги. Деньги? Ну, дядюшка, продайте картину. Это невежливо, вы такой знаменитый художник. По-моему, я сегодня это уже слышал со злобой, подумал Всеволод. Полина, послушайте, меня ограбили. Все мои картины уничтожены. Так надо написать новую. Но меня не покупали. Правда? Она лениво отхлебнула соку. Я могу купить за разумную цену. За какую же? Пару тысяч. Что? Возмутился Всеволод. Мои картины стоят миллионы. Ему делают одолжение, он еще и выпендривается, объявила Полина. Скажи спасибо, предок, что я вообще что-то у тебя покупаю. Все твои картины и так мои. Как это? Обежал Всеволод. По закону. В документе о наследовании прямо сказано: все картины, когда-либо написанные Всеволодом Прищепой, принадлежат мне. Все понятно? Неожиданно она сорвалась на визг. Значит, и те, которые еще не написаны. Спасибо, сказал бы, дядюшка. Но как же? Я ведь живой, я был в космосе. А я тебя в космос не посылала. Ишь, гений выискался. Да твоя мазня гроша ломаного не стоит. Ты почитай свежие рецензии в новостях культуры. Почитай, что о тебе люди пишут. Хам! Ах, так? Всеволод уже взял себя в руки и говорил спокойно. Боюсь, тогда в следующий раз мы встретимся в зале суда. Давай, давай, старый козел! Вот тебе, а не картины! Она ткнула во Всеволода кукиш и тут же отключила связь. Интересно, кто из нас старше, машинально подумал он и скомандовал: городской суд, отдел приема заявлений граждан. Ночью Всеволода разбудил сигнал визора. Протуберанец вам в сраку, выругался он. Конек! С экрана на него смотрел незнакомый человек азиатской наружности. Короткий ежик черных волос, суровое волевое лицо, глаза как амбразуры. Всеволод Михайлович? Да, это я. Японец. Говорит с акцентом. Вместо «Л» произносит «Р». С вами говорит исполнительный директор банка Насимото. Нам стало известно, что 6 часов назад вы подали судебный иск о возмещении ущерба от незаконной торговли вашими породами. Я ничего не путаю? Всеволод промолчал. Дело в том, что наш банк в свое время вложил крупную сумму в вашу живопись. Очень крупную. И мы не собираемся ничего отдавать. Мы и так терпим весьма значительные убытки из-за падения цен на ваше творчество. Вы должны отозвать иск. Никому я ничего не должен. В таком случае пеняйте на себя. Мы могли бы уничтожить вас без предупреждения, но мы самураи. Теперь вы предупреждены и можете подготовиться встретить смерть достойно. Прощайте. Ну нет. Виктор вскочил и забегал по комнате. Меня на испуг не возьмешь. Ишь, самураи выискались. У адвоката были полные щеки и добродушнейшее лицо всем довольного человека. «Значит, судимся?» — уже в третий раз за время беседы переспросил он. «Зря. Вам же этот процесс не выиграть. Да и зачем? Сидите, пишите свои картины. Я вон еще какой молодой, еще столько напишите». Всеволод стиснул зубы. «Почему же не выиграю?» «А прецедент? Кто захочет создавать прецедент в таком важном деле, как наследование? Если можно объявить недействительным одно наследство, значит, можно и другое, и... Ну, вы понимаете, о чем я. Институт наследства – краеугольный камень человеческой цивилизации». Адвокат веско выставил перед собой пухлый палец. «Так что дело ваше безнадежное, господин Прищепа». «Вы отказываетесь представлять мои интересы?» «Отказываюсь?» «Он говорит, отказываюсь. Конечно, отказываюсь. И любой другой откажется, вы уж поверьте». «Но я могу защищать себя сам?» «Можете, можете. Значит, судимся?» «Значит». Вечером Всеволод пересилил себя и выбежал в парк. Все здесь было как полвека назад. Тот же пруд, та же прелая листва под ногами и то же душевное смятение. Навстречу сосредоточенно сопя бежал такой же любитель вечернего моциона в спортивном костюме. Он приветственно махнул Всеволоду рукой. Всеволод махнул в ответ и уже разминулся было, как кубарем полетел в траву. Незнакомец подсек ему ноги. Всеволод попытался вскочить. Тяжелый удар обрушился на голову, и он снова оказался на траве. «Ну что, художник, допрыгался?» Человек стоял в двух шагах, и в руке у него был десантный лучевой боевик. «Сейчас от тебя один пепел останется, Мазила!» Убийца вскинул оружие. «Привет от банка Насимота!» Прошипел он и нажал на гашетку. В глазах Прищепы сверкнула радужная вспышка, затем еще и еще... И больше ничего. Убийца с обескураженным выражением лица смотрел, как он встает, затем с невнятным звуком отбросил боевик и выхватил нож. Но здесь уж Всеволод не оплошал. Мгновенно перехватив руку с ножом, отчего тот вылетел и шлепнулся в траву, Всеволод несколько раз ударил коленом в живот сопернику. Тот согнулся, обмяк, и Прищепа с чувством приложился кулаком по затылку. «Не убивай!» — пролепетал неудачливый убийца. «Шел вон. Передай банку Насимото, что скоро его акции сильно пойдут вниз». Убийца отполз на карачках подальше и неожиданно рванул, как был с низкого старта. Всеволод подобрал боевик, сунул за пазуху и с воплем отдернул руку. Медальон-подковка на груди был горячее огня. Он поспешно вытащил его за цепочку. Подарок с Алой перестал быть просто куском металла. Он тускло светился, и внутри этого свечения различимы были то ли узоры, то ли символы. Прищепа только присвистнул. Открыв дверь, он понял, что дома кто-то есть. Взял боевик на изготовку и резко прыгнул в комнату. За столом сидела Дом и смотрела на него округлившимися, насколько позволял разрез, глазами. Они поужинали. Всеволод заказал ее любимый энгапи, хотя его воротило даже с запаха. Говорили ни о чем. Когда поели, он встал и обнял ее за плечи, но Дон отстранилась. «Всеволод, нам нужно поговорить». «Нужно, значит, поговорим», с несколько преувеличенной бодростью отозвался он. «Всеволод, ты меня любишь?» «А я разве...» «Представь себе, ни разу». «Исправляю оплошность», — торжественно объявил он, становясь на колени. «Не дурачься», — остановила она. «Маленькая, ну, конечно же, люблю». Хохмач собирается уводить Синдбад. Как уводить? Куда? Совсем уводить. Куда угодно. Всеволод, милый, надо лететь. Это больше не наш мир. Мы не нужны им, они нам. Все долги уплачены. Я уже согласилась за нас обоих. Старт через неделю. Но я не могу. У меня тут суд. Я должен им всем доказать. Если откажешься, меня убьют. Опустив глаза, сказала она. Они обещали. Банк? Нет, почему банк? Какие-то гангстеры. Значит, это из-за них ты прилетела из Бангкока? Я прилетела из-за нас с тобой. Совсем тихо произнесла она. Ладно, ну что ты? Не плачь. Ты же знаешь, я интуит. Если мы не улетим, случится что-то страшное. Хорошо. Всеволод тряхнул головой. Оставим решение до завтра, ладно? До завтра ничего не случится? Она покачала головой. Тогда иди ко мне. «Я хотел бы приобрести ваши картины, мистер Всеволод», — сказал собеседник, благообразный седой джентльмен. «Картины?» — Всеволод не верил своим ушам. «Но у меня сейчас есть только одна картина». «Как огорчительно! В таком случае продайте мне хотя бы эту одну». «Сколько вы готовы заплатить?» «О, сумму назовете сами». «Хорошо, приезжайте». «Нет, это невозможно. Приезжайте вы». Я живу в Калифорнии, частная вилла Эстелла Эсперанса. Меня зовут Джон Клинтон. Знаете, был в 20 веке такой президент в Америке. Человек улыбнулся широкой искренней улыбкой. Так вот, я его отдаленный родственник. Я известный предприниматель и большой ценитель вашего таланта, мистер Всеволод. Но у меня нет денег на дорогу. Пустяки. Клинтон успокаивающе повел рукой. Я предвидел подобные неудобства. В Шереметьево вас ожидает гравелет. Пилотная программа введена, вы не будете испытывать ни малейшего неудобства. Итак, до встречи. «Дон!» — завопил Всеволод. «Ты слышала? Покупатель!» «Я лечу, все решено. Продам картину, и мы улетим. Скажи этим ублюдкам, что я согласен. Я подарю ему эту картину!» Он кинулся собирать сумку. Дон хмуро смотрела на него. Это может быть ловушка. Перестань. Слишком сложно. Чтобы прихлопнуть меня, не нужно тратить сумасшедших денег на гравелет. Потом я же вижу, что этот Клинтон не желает моей гибели. А что твоя интуиция? Гибели не желает, но что-то он скрывает. Ну что ж, он беспечно махнул рукой. Этот делец хочет поторговаться. Все они сперва говорят, плачу любые деньги, а когда денег дойдет, ты пойми маленькое. Мне сейчас не деньги важны. Вскоре Всеволод стоял в дверях с сумкой, упакованной картиной. Я скоро. Возьми на всякий случай. Он протянул ей боевик. Откуда это у тебя, удивилась Дон? Потом расскажу. Ну, я полетел. Давай я тебя в нос поцелую. Гравелет мчался над ночным океаном. Всеволод, удобно откинувшись в кресле, предавался радостным размышлениям. Итак, все его опасения напрасны. Он по-прежнему востребован. Сейчас он подарит картину и прочь с этой затхлой планеты. Подальше от племянницы Полины, от всех этих банкиров и мафиози. Они найдут новую планету, прекрасную, как утренняя заря. В рассветных сумерках проступили очертания скалистого калифорнийского берега. Обозначилась небольшая бухта с белоснежной виллой на берегу. Однако гравелет летел прямо на скалу. Всеволод зажмурился. Неужели? Но в последний момент отодвинулась массивная плита, и гравелет нырнул в тоннель. Колпак блистера откинулся. Всеволод выбрался из машины, осматриваясь. Гравелет стоял на эстакаде в ярком свете ртутных ламп. Внезапно стена раздвинулась, в тоннель шагнул сам Клинтон в сопровождении двух плечистых молодцев. «Мистер Всеволод!» — ослепительно улыбнулся американец. «Рад сделать знакомство! Пойдемте. Парни, возьмите вещи у нашего гостя». Прищепа ответил на рукопожатие и шагнул следом за хозяином. Погрузились в лифт. Всеволод ожидал подъема, но лифт стремительно ухнул вниз. «Глубоко же вы забрались под землю, мистер Клинтон», — заметил он, когда хозяин ввел его в скромно обставленный кабинет и усадил в кресло. «Что поделаешь», — вздохнул тот. «У меня, как и у всякого богатого человека, множество врагов. Кроме того, здесь я храню свою коллекцию. Здесь, мистер Всеволод, вам и придется жить». «Как это жить?» Холодок нехорошего предчувствия пробежал по спине Всеволода. «Наверх вы больше не подниметесь», — невозмутимо объяснил Клинтон. «Да вы не беспокойтесь, вы грязный ублюдок!» «Разумеется, разумеется. На самом деле, я оказываю вам благодеяние, мистер Всеволод. Успокойтесь, сейчас объясню. Вы ни в чем не будете нуждаться. У вас будет возможность заниматься любимым делом — писать картины. И они будут востребованы, не сомневайтесь. Зачем вам космос, холодный и чужой? Зачем вам земля, где вас не ценят и, скорее всего, убьют? Да-да, эти парни не успокоятся, пока не увидят ваш труп. Ну что ж, они его увидят. А здесь у вас будет все. Любимая женщина. Дон! Она уже здесь. С ней все в порядке, мистер Всеволод. Одобряю ваш выбор, весьма одобряю. Девчонка, огонь! Я потерял троих своих людей, лучших бойцов, мистер Всеволод, лучших, но ничуть не жалею. Как говорят у вас русских, искусство требует вложений». Клинтон умолк. Молчал и Всеволод, в бешенстве сжимая и разжимая кулаки. «Вижу, друг мой, что вам не все еще понятно. Терпение, сейчас все разъяснится. Я хочу, чтобы в будущем мы действительно стали друзьями, поэтому предельно откровенен. Я и в самом деле поклонник вашего таланта. Вы исчезнете. Мои специалисты возьмут образцы тканей вашей и вашей подружки. Через месяц, самое большее полтора, будут готовы два безмозглых клона. Это преступление». «Ну, конечно же! А как иначе?» «Вскоре два истерзанных, но вполне опознаваемых трупа будут обнаружены в подходящем месте. Скорее всего», — американец вздохнул, — «это зверское убийство припишут банку Насимото или преступному синдикату Троя. Или кому мне будет в данный момент полезнее. Тогда капитан Хабибулин, который наверняка отложит полет, чтобы заниматься вашими поисками, улетит с чистой совестью и чувством выполненного долга. Видите, скольких кроликов я убиваю одним выстрелом? Так, кажется, говорите вы, русский. А когда все утихнет, и ваши картины снова и вполне заслуженно начнут стоить сотни миллионов, вот тогда на рынке иногда раз в год начнут всплывать неизвестные доселе ваши работы, которые вы напишете здесь. Ну как? Клинтон, отпустите меня. Я не смогу работать в тюрьме». «Сможете, мой дорогой, еще как сможете, вот увидите». «Скажите, Клинтон, почему сейчас меня не покупают? Даже те, кто писал по мне диссертации, обливают грязью». «Вы удивительно чистый и наивный человек. Я искренне восхищаюсь вами», — ухмыльнулся негодяй. «Как же вы не поймете, что человечеству не нужны живые гении? Гений — это тот, рядом с которым чувствуешь себя пигмеем». «Человеку приятно ощутить себя пигмеем, но не в сравнении с живым гением. Комплекс неполноценности, а тут вы такой же живой, как также любите выпить, погулять с девчонкой, так же, извините, как и все, мочитесь и испражняетесь. Зачем вы лучше?» «Зависть, друг мой. Зависть движет этим миром. Мертвецу же никто завидовать не станет. Итак, довольно разговоров. Сейчас вас отведут в лабораторию. Не сопротивляйтесь, это недолго. А потом увидитесь с вашей драгоценной Дон». Все те же угрюмые молодцы провели Прищепу длинным, скупо освещенным коридором в манипуляционный кабинет. Там у него взяли кровь, мазки слюны и отщипнули кусочек кожи с мизинца. Вывели через другую бронированную гермодверь, после чего опустились лифтом еще на несколько этажей. Дверь лифта распахнулась, Громила небрежно кивнул Всеволоду, и тот шагнул в коридор, ничем не отличающийся от коридоров фешенебельных отелей. «Ну, извини», — убито сказал Всеволод. «Кто же мог знать?» Дон лишь яростно сверкнула глазами. Вот уже час, как они сидели в замечательно уютной комнате и дулись друг на друга. «Как-нибудь выберемся». «Как? У нас нет ничего, ни оружия, ни связи, голые руки!» «Не совсем так», — медленно сказал Всеволод. «У нас есть артефакт внеземной цивилизации». «Ты совсем рехнулся?» «Твоя подковка. Я бегал в тот вечер, когда ты приехал, и на меня совершили покушение». «Ты не рассказывал». «Не хотел расстраивать. Стреляли из того самого боевика в упор. Твоя подковка забрала на себя всю энергию разряда, разогрелась и засветилась. Проступили какие-то знаки. Сейчас исчезли, но, по-моему, оно просто подзарядилось». Глаза Дон блеснули. «Но это же не рация и не визор». «Попробуем». «А что нам терять?» Она вскочила. «Представь себе нашего хохмача. Он сейчас наверняка на Синдбаде». Всеволод закрыл глаза. «Представил, мой генерал». «Вызови его». Всеволод Прищепа вызывает капитана Хабибулина. «Прищепа вызывает Хабибулина». «Нет, ничего не выйдет». «Ребят, вы где?» Голос хохмача зазвучал, казалось, с потолка. «А, есть видеокартинка!» «Мы в плену!» – торопливо заговорил Всеволод, уже чувствуя, как начинает разогреваться на груди подковка и внутренне взывая ко всем богам и сверхцивилизациям, мыслимым и немыслимым. «Нас захватил некий Джон Клинтон, вилла Эстелла Эсперанса, Калифорния. Рядом в скале замаскированный вход в подземный город. Мы под землей!» Всеволод поспешно расстегнул рубаху и подался вперед. Разогретый медальон закачался на цепочке. Он наспех вспомнил море, утренние сумерки, скалы и вход в тоннель. «Вижу!» – прогудел Хабибулин. «Ну вы засранцы! Ждите! Конец связи!» «Связи конец!» – машинально пробормотал Прищепа. С моря налетал свежий ветер. Всеволод и Дон стояли, обнявшись на террасе виллы мистера Клинтона. Сам хозяин сидел в кресле качалки и невозмутимо разглагольствовал. «Да, недооценил я вас, мистер Прищепа, недооценил. Как же вы ухитрились дать сигнал на Синдбад? Мы ведь вас проверили, на вас обоих не было никаких жучков, никаких маячков. Или были?» «Вы, я вижу, не очень-то и расстроены», — не удержался и съязвил Всеволод. «Надо уметь проигрывать достойно», — безмятежно улыбнулся Клинтон. «Я реалист. Мы оказались сильнее. Десантный звездолет — это сила. Огромная сила. Вы же знаете, на Земле больше не осталось дальних кораблей. А капитан Хабибулин поклялся в случае чего утопить в магме все мое хозяйство». «Катер!» — воскликнула Дон, указывая на морской горизонт. «Ну что ж, boys and girls, до встречи на звездах. Жаль, я хотел сохранить вас для человечества. И при этом нажиться. Бизнес есть бизнес. Прощайте, леди. Прощайте, мистер Прищепа. Картину вашу я, извините, оставлю себе на память». Встречать освобожденных собрался весь экипаж Синдбада. Всеволод, смущаясь, переступил Коммингс. Навстречу шагнул Хабибулин и смерил его долгим выразительным взглядом. «Эх ты, жиди!» — сказал капитан. «Такая девушка с ним, а у него мотня нараспашку». Прищепа мысленно взвыл и схватился за означенную деталь туалета. Дон прыснула в ладошку. Десантники грохнули хохотом. Всеволод счастливо улыбнулся, сунул руку за пазуху и сжал в кулаке маленький талисман в виде почти правильной подковы. Спасибо!